Пролог. Я облокотился на подоконник в подъезде и глубоко затянулся. От никотина в крови сердце забилось чаще, но даже с подобным допингом сознание прояснялось слабо. После двух бессонных ночей мозг был похож на ржавую колымагу, заводящуюся только если ее подтолкнуть. Сопротивление ядом на основе воздушной среды увеличено на 0,0001%. Общее сопротивление составляет 62311%. Внезапно оповестила система. Я усмехнулся и уже хотел вызвать лог-файл, но задумался. Как давно я употребляю слово «лог»? Еще в детском саду обращался с просьбами то ли к ангелам, то ли к Богу. Но все дети так делают. Куда проще сказать ребенку, что в небесах кто-то сидит, чем объяснять законы мироздания. В школе же использовалось что-то другое. Статус, инфо. Не помню, как еще, но это не важно. Лог. Во вкладке с негативными состояниями красовался флеш-рояль. Недосып, сильная усталость, алкогольное опьянение второй степени, недоедание и прочие результаты трех дней безудержного веселья. А под таблицами характеристик и навыков были надписи, согревавшие мою душу. Свободных очков характеристик 56, свободных очков навыков 7. Закончи я университет с отличием, то дали бы не 5 очков характеристик, а 10, и вместо одного очка навыков дали бы 2. Но Марина-то выпустилась отличницей с лучшей дипломной работой, за границу позвали работать, а все равно одно очко навыков дали. 6 лет уже их не распределяю, а коплю как дракон золотые монеты. Еще 3 очка навыков и смогу взять продвинутую инженерную физику. По окончанию магистратуры получу 2 очка, но где еще одно взять? У меня нет 2 миллионов, чтобы купить его. Конечно, можно попро. Глаза внезапно сомкнулись. Встряхнув головой и сделав глубокую затяжку, я выкинул сигарету на улицу. Вдалеке послышались крики. Кто-то оказался не в том месте и не в то время, и, в лучшем случае, теперь мечтает о новых зубах, ну а в худшем его к утру холодненьким найдут. Внимание, вы смертельно устали. Негативное состояние сильная усталость изменено на смертельная усталость. Ваши характеристики снижены на 80%. Я как запрограммированный робот побрел в сторону квартиры, ничего не соображая из-за усталости. Для затянутого пеленой сна сознания звук распахнувшейся двери прозвучал глухо и отдаленно, хотя сама дверь была в полуметре от меня. Ну, и куда это мы собрались? Я тебя спрашиваю. Я ничего не ответил на привычную соседскую шарманку и продолжил идти к двери в квартиру. Ты совсем страх потерял? Мужик едва не перешел на виск от возмущения. Что за хрень у тебя творилось последние дни? Отвечай. Стоять. Сосед схватил меня за руку и с силой потянул на себя. Практически спящий мозг не успел среагировать на столь резкое движение. Ноги запнулись на ровном месте. Я безвольной куклой упал головой на ступеньки лестницы. Глухой удар, хруст, тьма. Вы умерли. Чего? Ваше физическое тело в мире Ильструм 12578 прекратило функционировать. Так, я не понял, что значит прекратило функционировать. Я умер. Дальнейшая судьба вашего эфемерного сознания, реинкарнация в мире Ильструм 7578 с полной очисткой характеристик, навыков и воспоминаний. Ну, сосед, урод. Чтоб его в аду черти драли 3 вечности подряд. Поздравляем. Вам доступен легендарный выбор реинкарнации вашего сознания в мире Астарум 46723. В данном мире происходит катаклизм. Природа неизвестна. Возможно участие живых существ. Это я что, гусеницей стану? Со своими сознанием? За что? Доступно полное сохранение личности, навыков и характеристик. Внимание! Из-за различия структуры миров Ильструм и Астарум возможно частичное изменение навыков. Полное сохранение пола и 80% сохранения видовой принадлежности. Наверное, мне предлагается стать маленьким миленьким богатеньким мальчиком с кошачьими ушками. Ну, так-то, вполне неплохой вариант. Желаете выбрать легендарный шанс? Была не была. Да, тьма расступилась. Пришла серая дымка, плотная. Она окружила, обволокла, проникла повсюду и рассеяла меня без остатка. В глубокой пещере в центре длинной цепи гор, изумрудная дракониха с последней надеждой в глазах выдыхала языки магического пламени на кладку яиц. После 2000 лет безуспешных попыток вновь стать матерью и отчаянного решения провести сотню зим с черным драконом, она смогла дать новую жизнь. Снаружи пещеры стояла ночь. Полный месяц плыл по небу, постепенно приближаясь к горизонту. Подходил к концу очередной год. Скоро крестьяне вновь подобно муравьям, разбредутся по полям собирать урожай и готовиться к зиме. Начиналась осень, время увядания, время смерти. «Ответь же мне, хранительница», — взмолилась дракониха, задрав голову к небу. «Почему ты обрекла меня на страдания? Чем я провинилась? Почему ты забираешь моих детей? Ведь я не отказывалась от своей гордости. Даже сейчас я следую вашим заветам. Зачем ты нарекла меня благостным светом, если я не могу осветить им своих детей?» Много лет в бесконечных молитвах не отменили того факта, что пятерым из семи детенышей не суждено пробить скорлупу яиц. Треск скорлупы вывел дракона из прострации, заставив замереть и затаить дыхание. Одно яйцо покачнулось, треснуло. Белая скорлупа с зелеными прожилками рассыпалась кусочком. В этот жестокий мир пришел маленький дракончик изумрудного цвета. Глаза закрыты, а крохотные еще не развитые крылья плотно прижаты к спине. Слышалось тихое завывание из открытой крохотной пасти. «Мое дитя, девочка! О, великая хранительница из Устария, богиня моих родичей! Благодарю тебя за подаренное дитя! Я назову тебя Калиса, о, дитя мое!» Второе яйцо неожиданно шелохнулось, треснуло и замерло. Дракониха чувствовала, как жизнь вытекает из него в потоке эфира. Она ужаснулась, взяла яйцо в пасть и выдохнула огромный столб магического пламени. Оно окутало еще нерожденного детеныша подобно магме, обернувшей центр земли. Но тщетно, опустив яйцо в кладку, дракониха зубами и языком осторожно сняла часть скорлупы. В нем безжизненно лежал черный дракончик со стекленевшими серебряными глазами. Отчаяние захлестнуло материнское сердце. Она ткнула носом в тело мертвого сына и подняла голову к своду пещеры. «О, боги! За что вы забрали его у меня? Каков мой грех? Разве есть в материнстве грех? О, великий Нефаус, глава рода черных драконов! Разве твой потомок не достоин жизни?» Огромные слезы скатились с морды изумрудного дракона и упали на маленькое тельце. Поглощенная горем мать не заметила движения в колыбели. Сердце дракончика вновь забилось, по жилам разнеслась горячая кровь. Глаза заблестели серебристой синевой, он сделал свой первый вдох. И по пещере пронесся отчаянный крик, наполненный злобой и страхом. И хоть для Ликуры этот крик означал огромную радость, для маленького дракона он означал лишь одно. Внимание! Получено достижение возглас страха. Ваш крик заставляет слабых волей существ замирать в ужасе. Внимание! Получено достижение. Внимание! Получено достижение. Лок-лист. Оповещение. Характеристика разум изменена на характеристику магия. Характеристика воля улучшена на 100 очков из-за родства с драконами. Навык медицина изменен на навык знахарства. Сопротивление ядам на основе воздуха удалено из-за совмещения с видовой сопротивляемостью к ядам. Навык обычная инженерная физика изменен на навык знания механизмов. Навык огнестрельное оружие изменен на навык владения оружием. Навык дипломатия изменен на навык красноречия. Лок-лист. Параметры. Имя. Сиалонус. Раса. Черный дракон. Класс. Заблокировано. Возраст. 0. Уровень. 0. Опыт. 0. 1000. Жизнь. 1100-1100. Мана. 0-0. Заблокировано. Выносливость. 1100-1100. Характеристики. Сила. 3. Выносливость. 5. Ловкость. 3. Интеллект. 26. Воля. 111. Магия. 22. Заблокировано. Удача. 23. Свободных очков характеристик. 56. Навыки. Маскировка. 2. Наблюдательность. 11. Концентрация. 5. Красноречие. 15. Знахарство. 2. Кулинария. 7. Знание механизмов. 12. Рукопашный бой. 3. Владение оружием. 2. Свободных очков навыков. 7. Умения. Сопротивляемость. Сопротивляемость к физическому урону. 50%. Сопротивляемость к яду. 50%. Сопротивляемость к первичной магии смерти. 50%. Достижение. Возглас страха. Активные задания. Выжить в течение 1 года. Награда. 100 опыта. Провал. Смерть. Научитесь говорить. Награда. 100 опыта. Умение мыслеречь. Знание языка драконов. Провал. Уменьшение характеристики интеллект на 100 пунктов. Сроднитесь с сестрой. Награда. 100 опыта. Провал. Уменьшение характеристики воля на 100 пунктов. Арка 1. Дракон. Арка 1. Дракон. Место действия. Южный континент. Глава 1. 1 год. За этот огромнейший промежуток времени можно совершить несчетное количество дел. В моем же случае можно целый год пародировать мясную куклу, не способной двигать новым телом. Хотя это не мое тело, Оно принадлежало черному дракончику, скоропостижно склеившему лапки. А вот где обещанное системой тело, я даже не знаю. Я до сих пор теряюсь в догадках, ведь должно было произойти хоть что-то отдаленно похожее на перерождение в человека. Или драконы из этого мира и люди из моего прошлого похожи между собой на 80%. Хорошо, хоть в этом мире люди есть, или нечто подобное им. Ликура, мама доставшегося мне тела, почти ничего о новом для меня мире не говорила. Приходилось довольствоваться историями, больше похожими на сказки для маленьких детей. В них драконы да горные козлы, олени, косули и волки либо бегали по лугам, либо сидели за столами и пили с кружек всякие отвары. Собственно, эти кружки и столы всяко делают люди, или какая другая разумная жизнь. Но крайне печалит, что Ликура ограничивается лишь этими глупыми сказками да показом в своих воспоминаниях того или иного предмета, как фотографию статичного кадра. Она даже не рассказывает нам про миры населяющих его существ, мол, мы еще слишком маленькие для полноценного обучения. В смысле, меня сбила резкая качка. Вечно бегающий по нашей системе пещер зеленый крокодил, то бишь моя сестра, вновь запрыгнула с разбега в кладку. И будто нарочно Калиса уперлась в меня лапой, пытаясь растормошить. Ведь знает, что я двигаться не могу, а все равно бегает вокруг, встает на задние лапы и всячески дразнится. Если бы в момент перерождения от вида клыкастой морды новой мамы я не впал в прострацию, а сразу раскинул очки характеристик, то не валялся бы подобно кукле. Но момент был упущен, и Ликура свято уверовала, что я не могу двигаться. Вот и приходится терпеть. А так хочется хоть лапой пошевелить. Благо хоть шеи могу двигать, иначе бы есть самостоятельно не смог. Но ничего, надо лишь подождать, когда мама решит проблему с заблокированной магией, я получу необходимые сведения о мире, раскину свободные очки характеристик и вскочу на все четыре лапы. Да, я мог бы потратить очки из прошлой жизни и решить проблему, но откуда они у новорожденного дракона? Это будет слишком странно и рискованно, так что придется ждать целых 19 лет, потому что за каждый прожитый год дается по одному очку характеристик. Да, мама обещала приносить еще живых животных, чтобы я сам их убивал и за счет поднятия уровня получал очки, но все равно ждать слишком долго. Вот если бы новый толчок в спину маленькой зеленой лапой прервал нить размышлений. «Калиса, отстань!» Я раздраженно буркнул в нашем общем, семейном канале мысли-речи. «Калиса, прекрати будить брата!» Пожурила Ликура свою дочь. «Но он же только ест и спит. Он вырастет самым великим и самым ленивым драконом». Сестра смешно состроила мордочку и фыркнула в мою сторону. «Тот день, когда мама научила нас обмениваться мыслями, стал для меня днем завершения моего первого задания, и днем начала страданий. Даже не знаю, что хуже, свежая косуля или постоянные издевки сестры. Хотя, косуля не так уж и плоха в сравнении с горным козлом. Зато я темный как ночь, страшный, как смерть. Я ужас, летящий на крыльях ночи, а ты ужас болотного цвета для жаб. Слушай, ужас, ты хоть лапой помаши, а то...» Калиса застыла, взглядом уткнувшись в одну точку. «А то что?» Ответа на мой вопрос не последовало. Как же Калиса меня достала за это время. Сил больше нет терпеть это мелкое зеленое наказание. Внимание, вы прожили еще один год. Получено 5 очков характеристик, 1 очко навыка. Поздравляем, задание выжить в течение 1 года выполнено. Вы прожили свой первый год. Получена награда 100 единиц опыта. Поздравляем, получено малое достижение первый шаг. Путь в сотни тысяч ли начинается с первого шага, драконы живут тысячелетиями. Вы прожили свой первый год. Получено случайное очко характеристики. Удача плюс 1. Ага, с первого шага. Спасибо, система, ты знаешь, как поднять настроение. Стоп, по 5 очков каждый год, тысячелетиями, 5 очков, мать моя дракон, ведь я уже через 4 года смогу двигаться. Так, чего я разлегся и думаю о всякой чепухе? У меня же 26 интеллекта, можно уже вложить пару очков в характеристики, чтобы хоть лапой чуть-чуть подвигать. Вот только во что вкладывать то, лок. Ау, зеленая, ты на месте? Позвал я сестру после долгих размышлений. Да, ужас ночной, чего тебе? Злорадно оскалилась Калиса. Слушай, а сколько у тебя силы? Побольше, чем у тебя. Ну, я же серьезно спрашиваю, что ты как не родной чело, как не родная моя. 253. Доволен теперь? Не похоже, что это мелкое наказание шутит. Калиса говорит вполне серьезным голосом. И это самое страшное. Я ведь столько очков буду копить до второго татаро-монгольского нашествия. Вижу по твоей думающей рожице, что единичка интеллекта у тебя есть, братик. Ладно, сжалюсь над тобой, 24 силы у меня. Калиса гордо задрала мордашку, довольствуясь моральной победой надо мной. Твои шутки убьют меня раньше, чем я вылезу из пещеры. А по остальным характеристикам у тебя как? Ну, задумчиво протянула сестра. Выносливость 14, ловкость и интеллект по 11, 100 воли, 10 магии, говорят заблокировано, удача 15. А у тебя? Да вот думаю, как распределить появившиеся 5 очков. Не подскажешь? Сиал, сын мой, голос новой мамы был наполнен теплом и заботой. 3 очка вложи в силу, а 2 в выносливость. Не пройдет и 5 лет, как ты побежишь рядом с сестрой. Спасибо, мама, я так и сделаю. Я искренне поблагодарил Ликуру за совет, вот только решил его увеличить в 4 раза. Нет, лучше так не делать, слишком странное явление, когда хромой и кривой вдруг резко встает и бежит навстречу закату. Лучше увеличить в 2 раза, но пока что хватит. Все равно торопиться не стоит, особенно учитывая, что Ликуре больше 2500 лет. Лок, хоть сила и выносливости прибавилась, но я едва смог перевернуться с правого бока на живот. Но я не отчаялся и вновь попытался встать, напрягая одеревенелые мышцы. Тужась и кряхтя как дед, у меня получилось распрямить все ноги и встать, но левая передняя лапка предательски подвернулась. Я кубарем выпал из кладки и с грохотом 100-килограммовой гири рухнул на пол пещеры. Жгучий импульс из левого крыла ударил в мозг, но вместо гримасы на моей морде была улыбка. Сильную боль глушила радость от осознания, что скоро я буду полноценно двигаться, меня больше не будут переворачивать с боку на бок, как тряпичную куклу. Внезапно мягкое и теплое чувство окутало больное место. Ликура с помощью магии лечила мое сломанное крыло, вокруг него кружилась едва заметная зеленая дымка. Рядом стояла сестра и смотрела на своего единственного брата глазами существа, мир которого перевернулся вверх тормашками. «Не стоит торопиться, сын мой», — сказала Ликура, когда зеленая дымка исчезла, а боль в крыле исчезла вместе с переломом, будто ничего не произошло. Мама стальной, но нежной хваткой челюсти подняла меня и перенесла обратно в кладку. «Вам с сестрой всего лишь год, у вас все впереди, не стоит торопиться. Сейчас нужно подготовиться к вашей спячке. 3 года я буду смотреть на ваши спящие тела и охранять вас. Теперь я полечу и принесу вам еды. Калиса, не выбегай из пещеры». «Хорошо», — протянула мое мелкое наказание и, проводив маму взглядом, забралась в кладку. «Как думаешь, ужас ночной, кого мама принесет? Я надеюсь, что оленя, хотя бы косулю. Не козла, это невкусно». При упоминании рогатого животного Калису передернуло от носа до кончика хвоста. «Я с тобой согласен, что угодно, лишь бы не козла». «Сильно ушибся, а чего спрашиваешь? Ты не огрызнулся, когда я назвала тебя ужасом ночным? Мне не до этого. Пройдет пару лет, и я тоже смогу ходить. Для меня это настолько радостно, что я даже не хочу бодаться с тобой. Конечно, будешь ходить. А теперь давай спать, маленький братик. Мама не скоро вернется. Ты не права. Я буду не только ходить, но бегать и даже летать». В спину уткнулся чей-то нос. «Внимание, выполнено задание, сроднитесь с сестрой. Получена награда. 100 опыта». Мда. Великий непостижим хаос мыслей в чужой голове. Откуда такая резкая перемена в отношении? Может, с разбегу убиться об стену, чтобы меня начали любить по такой логике? Рядом послышалось мерное сопение сестры. «Ты спишь?» Я поинтересовался у нее. «Нет еще, а что? Помоги мне перевернуться на другой бок. Крыло сильно болит». «Да, да не особо, мне просто лень шевелиться. Ведь я раненый, мне нужен покой и забота», — сказал я с нескрываемым удовольствием от собственного сарказма. «Дурак, я ведь за тебя волнуюсь, а чего за меня волноваться? Я не разобьюсь, да и не маленький уже. Оставь свою жалость кому-нибудь другому. Как это не волноваться? Как это не маленький? А кто же ты, если не мой маленький, младшенький братик?» Она потрепала лапой по моему загривку. «Не трогай мой загривок, иначе я тебе хвост откушу. Когда-нибудь уж точно. Откусишь, маленький братик, откусишь. А теперь давай спать». Еще раз ткнувшись носом мне в спину, Калиса свернулась калачиком и мирно засопела. 3 года пролетели для семейства драконов одним мгновением. Пока детеныши крепко спали, медленно вырастая во время своей первой спячки, в логово прилетел еще один дракон. Для хозяйки пещеры это была родная сестра по материнской линии. Ликура вылупилась во второй кладке, а из Улисов первый. И если человек может сплетничать, пока язык не устанет, то дракон может сплетничать месяцами, пока голод не даст о себе знать. Сначала полюбоваться спящими детенышами, порадоваться за сестру, перетереть все косточки отцу выводка, рассказать, кто из драконов исчез, о новостях в мире, потом вновь полюбоваться детенышами, снова порадоваться за сестру и так далее. И все же, мое сердце переполняется радостью за тебя, когда я смотрю на твоих детенышей. Будет тебе, Изуса, я сама вне себя от счастья. Ты мне вот что скажи, первородный источник жизни хоть один открылся вновь? Конечно, Сиала придется оставить в пещере, но, забудь об этом, дочь, Изулиса и посмотрела на Ликуру взглядом, полным раскаяния. Просто забудь. О последнем источнике я слышала 200 лет назад, и он уже тогда истощался. Ты хочешь раскрыть магическую стезю Калисы? Да. Но как это сделать, раз ни одного источника нет? Скармливай ей высших эльфов. Их от равнинного эльфа можно отличить бледной кожей. Я знаю, как они выглядят и внешне, и магически. Ты предлагаешь мне такой способ из-за их родства с первородной магией жизни? Но ведь это опасно. Ее стезя может повредиться или... того хуже, форму изменить, а других возможностей нет, покачала головой Изулиса. Сейчас все так делают, обычно между первой и второй, либо между второй и третьей детской спячкой. В это время самый высокий шанс того, что все пройдет без осложнений. Только убедись, что у Калисы магии не меньше 20 очков, иначе ты и сама знаешь, что тогда произойдет. С Сиалонусом придется поступить так же, но только скармливая ему разумных, зашедших на путь тьмы. Подойдет высший вампир или низший лич, но только этих двух, иначе его эфемерная душа не справится с таким потоком скверны. Ты в курсе, из-за чего так придется поступить? Да, Ликура посмотрела на своих долгожданных детенышей. Хингиус рассказывал, что во время катаклизма почти все первородные источники магии смерти были искажены и остался один единственный. К нему все стали слетаться, и чтобы он не истощился, черные драконы ввели правила. Каждая дракониха может окунуть в источник лишь троих своих детей, неважно из какой кладки, двух девочек и одного мальчика. Хингиус также рассказал и то, что о повреждениях первородных источников магии узнали не сразу. Больше сотни детских душ расщепились на эфир скверный, просочившийся в источники. Ликура глубоко вздохнула, переполняемая горечью сочувствия матерям из прошлого. «Да, ты права, я не черный дракон, меня к источнику не пустит, да я и сама не смогу к нему пройти, оставшись в живых. Первородная магия смерти в таких количествах губительна. На сегодняшний день все эти источники стали рассадниками скверны, и первородной магии смерти, и первородной магии жизни. Мало того, что катаклизм породил новых существ, так еще и нежить принеслась в наш мир. Старейшины говорили, ты сама знаешь, что через 2000 лет случится новый катаклизм. Возможно, источники вернутся в первозданное состояние, но может произойти что-то другое, никто точно не знает. Не будем об этом, мне скоро лететь обратно. Давай лучше обсудим наш план. Глава 2. Сердце едва не разорвалось от страха, стоило открыть глаза после долгой 3-летней спячки. Зеленая зубастая мордашка была на расстоянии мышиного прыжка от моего носа. Калиса язычком погладила острые зубки, в ее красных рубиновых глазах вспыхнул голод, а кроме нас двоих в пещере никого больше не было. «Чего тебе надо?» Я отодвинул голову от мордочки сестры. «Ты настолько голодна, что готова слопать своего брата-инвалида. Неужели в тебе нет ни капли совести, жалости, сострадания, брезгливости?» «Ты закончил?» Голос Калисы сквозил обидой на мои слова. «Мама улетела и вернется через пару недель. Вон там лежит наша еда, и все это время я ждала, когда ты проснешься. Калиса, прости, пожалуйста, своего маленького братика. Просто я не ожидал, что после долгой спячки твоя прелестная мордашка будет первым, что я увижу», кое-как скрыв сарказм в голосе, я с трудом приподнял голову и ткнулся носом в бок сестры. В ответ она лишь фыркнула и вылезла из кладки. «Распределяй очки, которые получил за эти 3 года, и иди кушать. Мама сказала, чтобы ты 8 очков отправил в силу, 4 в выносливость и 3 в ловкость, а то ходить начнешь и спотыкаться будешь. Ты хотя бы ползать уже начни». В первый год, пока сестра бегала по системе пещер, я валялся в гнезде и боялся отсвечивать в окружающее пространство. Страшно представить реакцию Ликуры, узная она, что я не ее сын. Вот и лежал я как мясная кукла, но уже можно не бояться, что меня раскроют. Лок, решив не экспериментировать и распределив очки, как сказала Калиса, я тут же почувствовал прилив сил, нейронные импульсы помчались в каждую мышцу, а суставы словно разморозились. Без особого труда получилось пошевелить каждой лапой, согнуть все четыре ноги в суставах и даже резко вскочить. Ловкости недостаточно, родилась в голове мысль от созерцания приближавшегося пола. Глухой удар разошелся болью по спине. Немного полежав без движения и прислушиваясь к ощущениям, я облегченно выдохнул. На этот раз обошлось без переломов. А Калиса все это время сидела рядом с тушкой теленка и взволнованно смотрела на вывалившегося из кладки братца. «Капитан, на ужин говядинка. Ты головой ударился? Достал уже. Ползи сюда, я кушать хочу. Рожденный летать ползать не будет». Огрызнувшись, я полез в лог-файл, собираясь кое-что подправить. Лог. Характеристики. Черный квадратик. Сила. 17-20. Черный квадратик. Выносливость. 13-16. Черный квадратик. Ловкость. 6-10. Черный квадратик. Интеллект. 26. Черный квадратик. Воля. 111. Черный квадратик. Магия. Заблокировано. 22. Черный квадратик. Удача. 24. Черный квадратик. Свободных очков характеристик. 51-41. После распределения дополнительных очков в ловкость в теле появилась непривычная легкость. Я без труда оперся сначала на передние лапы, а потом полностью распрямился на всех четырех конечностях. Сидящая рядом с тушей Калиса удивленно захлопала глазками и пристально посмотрела на меня, такого черного, шикарного и просто красавца. Шаг вперед, еще шаг, еще, меня не укачивало и лапы наподворачивались. Ходьба давалась легко, будто в прошлой жизни я был четвероногим существом. Ни о каком дискомфорте и речи не шло, все было нормально. Медленно и неспешно пункт назначения тушка коровки был достигнут без падения и прочих происшествий. Калиса от такого аж встала и принялась медленно обходить меня по кругу, осматривая самым внимательным образом столько непознанное наукой существо. Пока сестра водила хороводы, я подметил в ней некоторые изменения. Ее кожа чуть потемнела и теперь, все так же оставаясь изумрудного цвета, но сам оттенок стал не таким ядовитым. Недалеко от лба на голове Калисы проклюнулись два небольших роговых отростка, маленькими почками смотря вверх. Было еще несколько изменений, но больше всего подмечалось то, что мы с сестрой выросли за время спячки. Сантиметров на 15 или чуть больше. «Что-то не так?» – спросил я у сестры, когда та в десятый раз обошла вокруг меня. «Смотрю на тебя и думаю, а точно ли это мой братец-инвалид? Вдруг тебя кобальды подменили, пока мы спали?» «Какие кобальды?» «Пока ты спал, мама рассказала, что они жили здесь раньше. Она многих убивать не стала, не хотела, чтобы в будущем они вернулись. Поэтому дала им возможность убраться по подземным ходам, а после запечатала их магией. А ты что так перепугался?» «Струсил?» Калиса ехидно оскалилась. Я не без сарказма ответил, что сестра уж точно меня защитит от всего на свете, и переспросила кобальта. Я не спрашивала, а надо было. Сестра наклонила голову и взглядом намекнула, что эта информация не входит в ее список жизненно важных вещей. Сила есть, ума не надо. Ладно, потом у мамы спрошу. Давай уже поедим. На словах про еду Калиса заметно оживилась и в три прыжка подскочила к туше теленка, жадно вцепившись в заднюю ногу. Для себя я приметил спину. Загустевшая кровь покрыла морду, желудок отозвался голодным урчанием, а язык ощутил сладковатый вкус. И ведь правду Будда говорил, что голод – лучшая приправа, ибо мясо с небольшим душком не может быть настолько вкусным. Но наше пиршество оказалось недолгим. Как за считанные минуты стая пираний разрывает добычу на кусочки, так и два голодных дракончика в один присест способны заточить теленка, оставив после него лишь кровавую лужицу да голову с рожками. Раздавшийся хруст подсказывал, что некоторые мои выводы слегка поспешны. «Калиса, прекращай есть, а то ты потолстеешь и не сможешь оторвать свое тело от земли». В ответ сестра лишь молча проглотила последний кусочек и молча уставилась на меня вопросительным взглядом. «Ну вот что тебе надо, ты ведь изучила тут все вдоль и поперек, пока я валялся в кладке. Может, покажешь мне наш дом?» «О, точно!» Калиса чуть не подпрыгнула от радости. «Как раз маму дождемся. Пойдем, я тут все знаю». Все тут изучила по ее заданиям. Сестра говорила правду, что время скоротаем до возвращения мамы. Системы пещеры и туннели между ними оказались просто огромными. Хоть у драконов и самое лучшее ночное зрение среди всех живых существ, но в некоторых местах я не мог увидеть противоположной стены. Она словно утопала во мраке. А на осмотр самой большой пещеры мы вообще потратили, по моим прикидкам, около 2 дней. К возвращению мамы мы уже давно без дела валялись в кладке. Сильный порыв ветра из входной пещеры известил о воссоединении семьи. Подойдя к кладке, Ликура заботливо опустила на пол дрожащее от страха живое существо с обмоченными штанами. Настоящий, взаправдошний, неподдельный и просто реально существующий эльф. Блондинистые волосы до лопаток, светлая кожа и длинные заостренные уши, так и напрашивающиеся на холодец. Пока я рассматривал эльфа, родилась философская дилемма. Не будет ли это каннибализмом, если я его съем? Хотя, вопрос крайне некорректен. Что мне нужно сделать, чтобы не есть другое живое существо? Я не хочу превращаться в убийцу. Подобные ему живых существ называют высшими эльфами, но можно также назвать их лесными, раздался голос матери. Наш мир населен многими разумными существами, даже существуют различные расы эльфов, но лишь раса этого существа обладает наибольшим родством с первородной магией жизни. Кроме наших сородичей, само наше существо соткано из магии. В тебе, Сиал, течет первородная магия смерти. В тебе же, Калиса, течет первородная магия жизни. Но ваша магия заблокирована. Именно из-за этого он здесь. Ликура придавила лапой к полу эльфа, решившегося улизнуть, надеясь, что на него не обращают внимания. Калиса, дочь моя, обычно мы окунаем своих детей в первородные источники магии, но, к сожалению, никто не знает, где он сейчас находится. Поэтому ты впитаешь в себя первородную магию жизни через его плоть и кровь. Сиал, он предназначен только для сестры. Это потому, что я черный. Да, именно поэтому. Пока ты не раскроешь свой магический сосуд, поглощать первичную магию жизни тебе запрещено. Она станет для тебя смертельной. Но ведь ты вылечила мое крыло с помощью магии жизни. Да, но лечила я тебя простой магией жизни. Она не способна вдохнуть эфир в безжизненное тело. Первичная магия жизни способна на это. От удивления мои глаза расширились до размера блюдца. Если первичка жизни может вытворять подобное, то на что способна первичка смерти? Поделить на ноль этот самый эфир, это что, все черные драконы представляют из себя один большой янь для всего живого, а изумрудные драконы, это инь? Сестра не стала долго размусоливать и набросила на эльфа. Она разрывала на части разумное существо, а я медленно приходил к осознанию, что и мне предстоит пройти через подобное. Может быть, для дракона с закрытой магией такое поведение в порядке нормы, но я ведь человек, я категорически отказываюсь участвовать в подобном. Может быть, можно обойтись без вот этого вот всего, может, ну, там, пойти к вулкану, отгадать загадку от великих мира сего и получить от них магию, или тут есть что-то похожее на китайскую культивацию, или что еще, ну как, вкусно, как сочная капуста. Я спросил у сестры с издевкой, когда от эльфа осталось лишь кровавое место. Не знаю, что такое капуста, но вкус отличается от того, что мы ели раньше. А что, завидуешь? Я видела, как ты смотрел на меня. Еще бы, как же я мог пропустить, как моя любящая, заботливая, милая, добрая и прекрасная сестра будет так хладнокровно лишать кого-то жизни. В ответ сестра засмущалась и отвернула перепачканную в крови мордашку. «Сиал, меня подозвала мама, сейчас я буду учить Калису первичной магии жизни. Это займет не один месяц, поэтому я открою несколько ходов и позволю тебе выйти и увидеть окружающий нас мир. Я дам тебе задание. Ты должен изучить округу и рассказать мне все, что увидишь. Но есть условия. В сторону каньона не ходи, горные хребты не пересекай и в леса не заходи. Будь недалеко от входа в пещеру. Тебе и этого пространства хватит на много лет вперед. А еще, если сможешь, попробуй поймать себе еду. Ты справишься». Конечно, я чуть не пританцовывал от радости. Наконец я увижу солнце, а то все время в пещерах да в пещерах. Зато я буду учиться магии, с легкой завистью в голосе вклинилась Калиса. За каждого родившегося дракона мать получает 50 очков характеристик, продолжила Ликура. Ими я поделюсь с тобой. В первый год твоя сестра выполняла мои поручения, настала и твоя очередь. Получено задание разведка местности вокруг пещеры. Награда. 10 очков характеристик. Провал. Невозможен. А теперь укуси меня за ногу. Зачем? Меня так сильно ошарашила просьба Ликуры, что я невольно приоткрыл пасть от удивления. Моя кровь попадет в твое тело, и я смогу точно знать, где ты находишься. Мне будет спокойней, а ты сможешь посмотреть на мою душу. Знай, что душу любого существа можно узнать, поглотив хоть каплю его крови. Но без его разрешения ты увидишь лишь характеристики, а если существо мертво, то доступ к его навыкам и умениям будет закрыт окончательно. Это правило касается лишь разумных существ. Душу мертвого животного ты можешь познать полностью в первые сутки, пока эфир не покинул тело. Теперь же укуси меня и ступай выполнять поручение. Меня долго упрашивать не пришлось. Сладковатый вкус крови коснулся кончика языка. Стоило мне разжать челюсти, как след от укуса на ноге лекуры тут же затянулся. Внимание, вы вкусили кровь другого существа. Имя: лекура. Раса: изумрудный дракон. Возраст: 2756 лет. Уровень: 12564. Ну, нахер. Я закрыл лог, даже не дочитав. Ежика мне в братья, 12500 уровней. Это не возможно. Как вообще может существовать подобный уровень? Лекура точно живое существо, или она? Что она такое? Да она же одна способна выкосить все живое в этом мире. Пребывая в шоке от увиденного, я качающейся походкой направился вглубь пещер. Я мог бы еще долго взглядом изучать лекуру в попытке осознать увиденное, но следовало отправляться на задание. Первый выход из пещер заканчивался практически отвесным склоном в 1,5 километра, но с него открывался завораживающий вид на горное плато, уходящее в тонкую полосу равнины. За ней начинался зеленый океан леса, концом уходя за горизонт. По левой стороне наша цепь гор постепенно переходила в холмы, разделяя собой зеленый лес и лес другой, с рыжевато-серым цветом листвы. В этом лесу все выглядело странно. Одни деревья стояли без листвы и со скрюченными стволами, другие же были нормальными, но с листвой нездорового рыжего цвета. По правой стороне очертания цепи наших гор растворялись в горизонте, своими телами закрывая обзор на основание величественного каменного исполина. До него было не меньше 200 километров, но даже так с легкостью различалась белая шапка на голове гиганта высотой в 5 километров. Целый Эверест, не иначе. У другой смотровой площадки в моих воспоминаниях вспыхнул образ из прошлой жизни. Еще в бытность школьником я мечтал вживую посмотреть на Великий каньон. Сейчас же я смотрел на огромную расселину в земле в сотню метров шириной и длинной от края до края горизонта. За каньоном простиралась неимоверно широкая равнина, и сколько бы я ни всматривался, но кроме этой зеленой лужайки ничего не видел. По правый бок наша цепь гор тянулась к горизонту, все время идя рядом с каньоном, расширявшимся прямо перед линией слияния неба и земли. Слева виднелся Эверест. С него, как из других гор, стекали ручейки талой воды, где-то за горизонтом соединялись в один большой поток и с шумом и брызгами огромного водопада всенепременнейше впадали в каньон, а далеко на краю горизонта едва виднелись сероватые вершины, принадлежащие совсем другой цепи гор. Стоит отдать лекуре должное. Она выбрала удачное место для гнезда. Пещера расположена в неприступной для штурма горной цепи, каньон как непреодолимая преграда, и огромная холмистая с густым лесом с обилием живности, но главное в этой обороне – маленький изумрудный дракончик 12-тысячного уровня. Только личность с суицидальными наклонностями решится зайти к нам на ужин. Но вот что странно, вокруг нас нет и малейшего намека присутствия человека. Дракон, конечно, не станет селиться напротив дворца местного царька, но даже вытоптанной дорожки и той нигде нет. Вот и вопрос номер 3 на повестке дня. Узнать, где обитают представители вида Homo sapiens, или эльфа изящникус, или чего-то похожего. По пути к входной пещере я приметил необычную вещь, которую раньше почему-то не замечал. На стенах практически всех пещер росли кристаллики светло-фиолетового цвета. Я, как самое любознательное существо на свете, попытался выцарапать один из них, но за 5 минут упорных трудов у меня получился лишь маникюр довольно грубой работы. В пещере с кладкой два дракона стояли и смотрели друг другу в глаза, не моргая и не двигаясь, словно под гипнозом. Рядом с ними иногда появлялся едва различимый туман салатового цвета, и в ту же секунду исчезал без следа. Выйдя из пещер на горное плато, у меня сразу же появился еще один вопрос, ибо разбросанные у входа в пещеру кости выглядели слишком странно. Почему-то вспомнился день моего перерождения. Дракон, мать моя, грызи ее за ногу, дракон. Сестра моя, чтоб ей икалось, дракон. Я, внезапно, тоже дракон. Я долго свыкался с суровой реальностью и положением дел, а еще двигаться не мог, и раз за разом прокручивал по спирали одни и те же мысли, отказываясь принимать действительность. Ясность в рассудок вернулась только после небольшой истории от Ликуры про магию и прочую ненаучную белиберду. Старейшины утверждают, что наш мир не единственный. Существует несчетное количество миров. Возможно, даже есть миры, в которых магии не существует. Именно после этих слов ко мне вернулся трезвый рассудок, ведь и в моем мире обсуждали нечто подобное. Теория губчатых миров, или теория струн. Размышление прервало чувство опасности, паранойя вылезла из песочницы и постучала по моей ноге маленькой пластиковой лопаткой. Задумавшись, я не заметил, как пересек горное плато с равниной и подошел к опушке леса. Лучше в него не заходить, по крайней мере пока мой уровень похож на дырку от бублика. Хотя, как настоящий дракон, моя сестра недавно заточила принцессу в башне. Правда, не совсем принцессу, не совсем в башне, и не заточила, а захомячила, но она должна была повысить свой уровень. Вот и приглашу ее в этот лес и пущу вперед, раз такая сильная стала. На протяжении 6 дней я безрезультатно путешествовал по горным хребтам в поисках обеда. Пару раз показывались горные козлы, мирно пасущиеся на склонах, но поймать их не удавалось. К концу 7-го дня неожиданно раздавшийся мамин голос перепугал меня до потери пульса. Они добились некоторых результатов и решили сделать перерыв, поэтому мне следовало возвращаться. Пока я путешествовал по горам, в Калису впихивали информацию объемами с курс теоретической физики для тех, кто решил собрать звездолет из куска картона, пластиковой бутылки и изоленты. Именно на эту мысль наводил стеклянный взгляд маленького изумрудного дракончика. Земля вызывает Калису. Как слышно, я помахал лапой перед мордой сестры. «Отстань», — буркнула Калиса. «Сын мой, расскажи нам, что ты видел». Описав маме пространство вокруг нашего жилища, закончив задание и раскинув полученные очки характеристик в магию и ловкость, я стал планомерно задавать вопросы из составленного недавно списка. Дальние горы оказались ближайшим к нам обиталищем разумных существ. Там дворфы расположили свой форпост, до которого около 400 километров. После этой фразы я встал перед суровым выбором: выпасть в осадок от того, что тут еще и дворфы есть, или от того, что драконы используют метрическую систему исчисления. Камушки в стенах пещеры оказались концентрированной магией, чистой, без какой-либо принадлежности к стихиям. Если первая причина охоты на драконов – это их тела как источник ценных ингредиентов, то вторая причина – эти самые кристаллы. В драконьих пещерах на стенах постепенно кристаллизируется мана. Первые 200 или 300 лет после образования – это чистейшая эссенция без примесей стихии. Но потом кристаллы начинают впитывать в себя природу магии живущего в пещере дракона. Существуют не только изумрудные и черные драконы, Сиал, продолжала свои объяснения мама. После катаклизма многие наши сородичи утратили связь с первородными аспектами. Лишившись значимой подпитки внутренней энергии, они стали селиться в места сплетения обычной магии и природных сил. Со временем появились рыжие драконы, чей магический сосуд состоял из магии огня. В основе голубых драконов лежит родство с магией воды. Медного цвета стали те, кто впитал магию земли, и белые драконы с сосудом из магии воздуха. В итоге 6 рас драконов, и кровь всех есть ценнейший артефакт для разумных существ. Мама остановилась, позволяя мне осмыслить услышанное, чтобы через минуту продолжить. В одной книге было написано так: «Добавь кровь рыжего дракона в эликсир, выпей его, и твое тело станет невосприимчиво к жару и к холоду. Возьми кристалл из его пещеры, сотри в порошок, добавь в металл, выкуй меч, и он будет разить огнем. То же и с другими драконами. Запомните, все разумные охотятся на нас из-за нашей природы. Они нас не убивают, они нас ловят, сажают в клетки и опустошают наши тела, выкачивая кровь на протяжении веков». Дальше разговор перетек в недельную лекцию об устройстве мира, его обитателях, о формах магии и прочей базовой информации. Сотни образов впечатывались в мое сознание, включая информацию по кобальдам, чьи кости лежат недалеко от входа в пещеры. И из этой же лекции я понял, что случилось в том больном лесу. Скверно. Самое непонятное явление мира, по мнению старейших драконов. Странное и губительное смешение первородных магий смерти и жизни, к коей узлы частенько вплетаются и другие магические аспекты. Сомнений быть не может. Либо в самом лесу, либо под ним когда-то находился источник первородной магии. Но после катаклизма структура источника исказилась, он изменил округу и породил на свет тварей. На этом мы закончим. Ликура встала и на секунду задумалась. Калиса смогла раскрыть часть своего магического сосуда, В будущем осложнений у нее не возникнет. Теперь же и тебе следует раскрыть свою силу, сын мой. Меня долго не будет, вам предстоит позаботиться о себе. Я дам вам задание поймать себе еду, но, прошу вас, далеко не уходите от пещеры. Получено задание поймать себе еду. Награда. 10 очков характеристик. Провал. Невозможен. Сказав Ликуре, что мы справимся и пожелав удачи, я улегся недалеко от Калисы. Мама мягким взглядом окинула два развалившихся на полу бесчувственных тела и направилась к выходу. Глава 3. Сиал, пойдем обратно. Сегодня нам опять не повезло. Подожди, давай постоим и понаблюдаем еще немного. Сколько еще? Мы каждый день ходим по этой горе. 2 недели, каждый день и ничего, а ты постоянно говоришь, что постоим еще, и еще, и еще, и еще, и еще. Братик, ты безумен? Нет, там определенно что-то есть, нужно просто подойти поближе и посмотреть. Сколько можно говорить, что мама не разрешала нам так далеко уходить? И ты, мой братик, должен меня слушаться, иначе я на тебя нажалуюсь. Хорошо, хорошо, тогда принеси нам еды, а я пойду в пещеру. Ну и пойду, ну и принесу. Какая может быть помощь от такого слабенького дракона, как ты? Куда уж мне до тебя, истребительница эльфов? Сиал развернулся и медленно побрел в пещеру. Ну вот, опять он обиделся. Сколько можно быть таким маленьким? Почему я вообще должна его защищать? Чего мы до сих пор не ложимся в спячку, а ходим по округе? Когда уже мама вернется? Не хочу быть одна. Даже братик ушел, ой, опять напомнила про его слабость. Надо будет извиниться, но сначала нужно найти покушать. И вообще, почему я должна идти одна? Неужели нельзя быть хоть немного смелым? Наш отец один из сильнейших черных драконов, ведь можно взять с него пример. Каким же братик был слабеньким и миленьким, пока лежал в кладке. Я ведь специально для него бегала по пещере, мамины задания выполняла. Хотела стать сильнее, чтобы защищать его. Когда нас мама научила говорить, он оказался таким злым. Я понимаю, что он не мог ходить, все время лежал, не шевелился почти. Но зачем быть такой злюкой? А ведь я его так люблю. Так страшно было, когда он из гнезда упал на пол, и утешить его пыталась, а он нагрызаться начал. Про жалость что-то начал говори. Еда. Из леса на поляну резко выскочил олень, он продолжал бежать по поляне в мою сторону, будто убегая от чего-то. Через несколько секунд из леса выскочило 3 волков. Еще больше еды. Еды, да, мой маленький братик. Вот, на меня бежит. Я бегу, не ввязывайся в неприятности. Какие неприятности? Чего тут бояться? Мама ведь истребила всех опасных существ в округе. Кажется, олень словно прочитал мои мысли. Он резко развернулся и бросился к волкам. Тараном налетел на первого и боднул его рогами так сильно, что у него отломались эти самые рога, а волк с разорванным животом отлетел в сторону. Затем олень поднялся на дыбы и мощным ударом копыт проломил 2-му череп. Оставшийся волк прыгнул на оленя, целясь в шею. Резко присев и позволив волку перелететь через него, олень ударил задними ногами в затылок еще не приземлившемуся волку. Вдруг оленя охватило золотое сияние, повторяя очертания тела и полностью скрывая. Эта аура начала расти в размерах, на месте отломленных рогов выросли новые широкие. Спустя несколько секунд это сияние исчезло внезапно. Олень отрастил новые рога и увеличился в 1,5 раза, его шерсть немного потемнела. Он бросил на меня гордый взгляд, фыркнул и медленно пошел обратно в лес. «Ты тоже это видела?» — спросил Сиал, встав рядом со мной. «Да, наша еда уходит. Не хочу проверять на себе его новые рога. И тебе не советую. Пусть идет, но еда. Я не хочу быть голодной. Перестань, на поляне остались волки. Да и мы уж точно не будем рисковать. Я не пойму, то ты хочешь идти в лес, то не хочешь преследовать какого-то оленя. Струсил? Нет, но пострадать по глупости не желаю. Да, тогда зачем ты сюда прибежал? Ну, как же, ты же кричала. Еда». Сиал посмотрел на меня странным взглядом. За время нашей перепалки олень уже успел скрыться в лесу. Живот вновь заболел, напомнив о голоде. Делать нечего, будем обедать волками. Но ведь гадость. Вспомни горного козла. Эти ребята еще ничего. Братик первее меня подбежал к волку и отгрыз кусочек. Вы вкусили кровь другого существа, животное. Лесной волк. Я убрала слова хранительницы. И так понятно, что это волк. А какой он там, лесной или болотный, мне без разницы. Уткнувшись в труп и постепенно поедая его, я не заметила, как Сиал подошел и оторвал кусок от моего волка, и уставился в одну точку. Наверное, Пока бежал ко мне, он споткнулся и головой ударился. Надо будет маму попросить полечить его. Стараясь не обращать внимания на брата, я продолжила кушать, пока от волка не осталась одна голова, мое любимое, самая вкусная часть у животных. И так хрустит. У каждого 7-й уровень, и каждому по 7 лет. Интересно, прозвучал голос Сиала. Может быть, у них уровень связан напрямую с возрастом? Что ты там бормочешь? А, пытаюсь разобраться в их характеристиках. И зачем тебе это? Интересно. Мне просто интересно понять, как устроен этот мир. Какой мир тебе интересен, если ты даже оленя боишься поймать? Я возвращаюсь в пещеру. Я схватила в зубы голову волка. Лучше там доем, чем в компании братика Чудика. Вот и о чем только Сиал думает, что вообще у него в голове происходит. Он что, действительно об камень ударился? Надо будет спросить, когда вернется. И вообще, не хочу с ним разговаривать. Если так хочется узнать о мире, то спроси маму, она уж точно умнее его будет. Придя в пещеру с кладкой, я быстренько доела голову, облизнулась, разлеглась на полу, приняла удобную позу и хотела вздремнуть, но в дальней пещере раздался какой-то шорох и стук падающих камней. Так любопытно. Мама обычно пользуется главным входом, а там большая пещера и замаскированные магией выходы на смотровые площадки. Может, пещера рушится? Не может этого быть, ведь мама стены магией укрепила. По мере приближения звуки слышались все громче, и даже слышалось какое-то повизгивание. Ну, очень любопытно. Стоило вбежать в пещеру, как от резкого удара в бок у меня запнулись лапы, и по инерции я пролетела вперед несколько метров. Что могло меня ударить? Камень? Неужели действительно пещера рушится? Тогда надо срочно убегать отсюда. Я только встала на лапы и уже собралась бежать, как увидела их. Полчища крысоподобных существ обступили меня со всех сторон. Они держали в руках палки с чем-то блестящим на конце, смотрели на меня красными глазами, скалились, повизгивали, подходили ближе, ближе. «Мама, братик, пожалуйста, помогите». Глава 4. Я недоумевающе смотрел вслед уходящей Калисе, пытаясь понять причины для очередного нервного срыва. Как же мне это надоело. Плевать, что я переродился ящерицей, и про обычные человеческие радости и удовольствия придется забыть, но этот зеленый крокодил-переросток меня в край достал. А еще этими волками питаться. Да, гадость редкостная, но зато вот они, лежат, подходи и ешь. Нет, надо пойти и самоубиться об оленя. Он ведь класс изменил, стал сильнее, ловчее, умнее. Сдается мне, Калиса немножко мозгом тронулась, пока ее мама магии учила. Вдоволь наругавшись, я вернулся к обеду. У каждого волка 7-й уровень, каждому 7 лет, и характеристики у них одинаковы. Можно сделать два противоположных вывода. Животные в этом мире не имеют разума от рождения до смерти. Либо зачатки интеллекта у них появляются после улучшения грейда. Второй вариант похож на правду, ведь олень повел себя как более-менее разумное существо. Внимание привлекала третья тушка волка. Хотелось бы ее взять с собой, но меня лапки, а в челюстях тащить не хотелось. Лучше ее оставить до прекрасного момента, когда эта истеричная самка дракона успокоится. Я более чем уверен, что она сразу же захочет есть и всенепременнейше замучает меня вопросом о третьей туше. Возвращается в пещеру желания не наблюдалось, так что я просто встал около входа и любовался видом леса. Внимание! Из-за родственных связей получено задание спасти сестру. Награда. Вариативно. Провал. Смерть сестры. Какое еще спасти сестру? От чего? От волчанки. И что значит вариативно, когда мне до сих пор тело не вернули? Черт возьми, это же прям классный прекрасный фэнтезийный мир, про который я в книгах читал, ведь так? Так, а значит, у меня, как у главного героя своей жизни, должны быть крутые суперспособности. Красивое и накачанное тело без единого изъяна. Огромная куча денег от богатых родителей, которые почему-то умерли и оставили все наследство мне единственному. Великие познания в магии и невероятные умения в фехтовании и ближнем бою. И я молчу про всякие королевские интриги, спасение принцесс, приключения в опасных землях, личный горем и вот это вот все. Тело, мое, где, и вообще, сдалась мне эта сестра, плевать на нее. Вот только мама сильно обидится, если с Калисой что-то случится. Самостоятельно выжить я сейчас не смогу, да и информации о мире нем не хватает. Вот через пару спячек подрасту, обзаведусь магией и спокойно упорхну, как гордый северный орел. Ай, пусть Калиса сама выкручивается, а я лучше тушу волка в пещеру оттащу. Внимание! Из-за родственных связей задание спасти сестру изменено. Награда отсутствует. Провал. Смерть. Вау, вау, вау. Полегче. Какая смерть? Понял я. Понял. Вот, я поворачиваюсь и иду в пещеру на помощь родственнице. Еще бы понимать, от чего ее спасать. Если ее камнями придавило, то я ничем не помогу, так как даже до метра не дорос. А если там кто-то наподобие эльфов или еще кого? Мама, братик, раздался едва уловимый шепот Калисы. Не знаю, что со мной произошло. Сработал какой-то инстинкт или что-то еще, но расстояние от входной пещеры до сестры я преодолел за считанные мгновения. Калису окружили существа с серой грязной шерстью и облезлыми хвостами, но сестра не пыталась спастись, она не двигалась и словно застыла от страха, превратившись в зеленую статую. Надеюсь, она хоть дышать не забывает, иначе обидно получится. Я проявил чудеса героизма, а она померла от удушья. Лерай Джиенкинс. Я закричал во все горло, рассчитывая на эффект достижения, и бросился в толпу крыс-переростков. Вместо крика получился вполне обычный громкий рык, но он сработал. Окружившие сестру крысы оцепенели от ужаса, на их спинах шерсть встала дыбом, а красные глазки-бусинки едва не вылезли из орбит. Стоящие поодаль крысы с визгом и писком бросились в дальний конец пещеры. С разбегу накинувшись на одну из крыс, я свалил ее с ног и с легкостью прокусил той голову. Вы вкусили кровь, Дру. Я отключил лог оповещения, сосредотачиваясь на битве. Следующей крысе досталось хвостом по спине, она сложилась пополам и с жалобным писком отлетела к стене. Еще одной крысе я отгрыз кусок от бока, другой когтями располосовал морду, третьей обувь уже не понадобится. Калейдоскоп разрываемых тел мельтешил перед глазами. Я не знал, как долго действует крик, поэтому старался убить как можно больше. «Калиса, очнись!» Я попытался связаться с сестрой, когда большая часть окруживших ее крыс превратилась в надкушенные яблоки. Но Калиса так и стояла, оцепенев от страха. Один из кобальдов пришел в себя, выхватил кинжал и стал приближаться к сестре. Я сбил его с ног резким прыжком. Хруст сплющенного черепа отвлек от острой боли в боку, позволяя сосредоточиться на битве. Развернувшись, я уже был готов прыгнуть на следующего. Громоподобный хлопок позади меня сотряс стены. В ушах зазвенело, в глазах зарябило, желудок скрутило, лапы подкосились. Я упал, едва сохраняя ясность сознания. В пещеру внеслась сама смерть во плоти, вихрем забирая кровавую жатву. Повсюду виднелись разорванные тела, части крыс разлетались в стороны. Крики, визг и писк заполнили пещеру. Огромный изумрудный дракон буйствовал в пещере, уничтожая существ, посмевших причинить вред ее детям. Когда звон у меня в ушах прекратился, мама все еще истребляла последние группы кобальдов, отгоняя их к дальнему краю пещеры. Вокруг нас с сестрой остались горы трупов, но среди тел иногда встречались живые крысы. Я хотел ими воспользоваться, но сперва решил привести в чувство Калису, от страха продолжавшую изображать статую. Попытки ее растолкать и связаться по каналу мысли речи оказались бесполезны. Хотелось бы получить ответы и узнать, что вообще происходит, откуда здесь эти крысы и как Ликура тут очутилась, но для этого зеленый смерч должен остановиться. Медленно продвигаясь между телами, я искал чудом выживших счастливчиков, придавленных трупами собратьев или уже одной крысиной лапой в могиле. Таковых кобальдов находилось немного, но я радовался даже такому крохам халявного опыта. Количество же трупов ошеломляло. Не меньше тысячи крысят решили отдохнуть от жизни, удобно устроившись целыми пластами на полу. А кто-то стены себе присмотрел и даже потолок, от мощного удара хвостом превратившись в плоскую мясную шайбу. «Хватит, Сиал!» Они отступили. «Поблизости больше нет живых», — раздался голос матери. Из дальнего участка показалась Ликура, от роговых отростков до лап покрытая кровью и уверенно шедшая к своей дочери. Подойдя к миленькому зеленому истукану, Ликура обнюхала Калису и приоткрыла пасть. Из нее вылетело яркое зеленое облачко, окутавшее голову маленького дракона и моментально рассеявшееся. Спустя секунду в глазах Калисы блеснул огонек осознанности, и она куклой рухнула на пол. «Я рада, что ты цела», — с облегчением произнесла мама. «Страшно представить будущее, не будь Сиала поблизости». «Чит это, что произошло?» Калиса едва не плакала. «Кобальды прорыли новые тоннели», — объяснила мама. «Но не та колония, что была изгнана мной. Семьи кобальдов, если кто-то сильный прогоняет их, не возвращаются обратно в течение 5 веков. Сестра, ты в порядке?» Я потрогал Калису лапой. «Да, только тело не слушается, Сестра попыталась встать, но смогла лишь вяло помахать лапками. «Сял», — раздался голос мамы. «Повернись ко мне боком, его надо вылечить. У меня вопросы есть». Я пристально посмотрел на Ликуру, подставив поврежденный бок с неглубокой, но до сих пор кровоточащей раной от живота до спины. «Спрашивай, сын, если что знаю, то отвечу. Как ты здесь появилась? В момент нападения на вас я была с группой авантюристов. Я специально присоединилась именно к этой группе из-за их ученика-некроманта. Они искали себе в состав жреца либо клирика и были новичками, толком не развившими специализации. Это был прекрасный шанс, и я им воспользовалась. Мы путешествовали вместе, они поднимали уровни. Несколько дней назад они отважились зайти в оскверненную деревню. Обитающие там твари сильнее и опаснее тех, что скитаются по равнинам или лесам. Но, убивая таких порождений, они намного быстрее дошли бы до момента улучшения специализации. Твари, такие, как в том рыжем лесу. Именно такие, сын мой, голос мамы наполнила радость от моей сообразительности. Я смогла убедить того некроманта развиться не в подмастерье некроманта, а в низшего лича. Хоть на этом этапе разумные сохраняют нормальный внешний вид, но стоит лишь развить класс дальше, и пути назад не будет. Плоть с его тела начнет постепенно отторгаться, оставив лишь скелет и заточенное в нем сознание разумного. Нет обратного пути у выбора этого, но этот глупец поверил, что если его постоянно подпитывать магией жизни, то участь это минует его. Когда мы уже были недалеко от деревни, хранительница сообщила о смертельной опасности, грозящей вашим жизням. У меня не было времени, чтобы спрятаться и незаметно переместиться сюда. Пришлось их убить, всех. А этот некромант так важен, раздался голос сестры, все еще валявшейся безвольной зеленой тряпочкой. Нет, пока он был некромантом, но изменив класс, его тело стало бы впитывать первородную магию смерти, и он послужил бы хорошим катализатором для раскрытия сосуда Сиала. Мам, а как ты вообще по миру путешествуешь? Ты же дракон, я задал самый очевидный вопрос, который вообще мог быть задан. Как только ваши магические сосуды раскроются, и вы сможете использовать первородную магию, тогда вам будет доступна способность изменять тела, трансформируя их в облик одних из разумных существ, живущих в нашем мире. Мы называем их ящеролюдами, но сами себя они называют ктасат. Но хватит историй, идите к кладке и отдохните, а я пока что приберусь здесь. Раз эти существа спутали наши планы, то пусть возместят телами. Я смотрел вслед уходящей Ликуре, и не мог пошевелиться от возбуждения. Я смогу стать человеком, или чем-то похожим. Осталось раскрыть магический сосуд. Плохо, что так получилось с тем некромантом. Я не стал бы его убивать и сжирать, а в месяц по кружечке сцеживал кровь и живым отпустил бы на все четыре стороны. Проклятые крысята, я надеюсь, вы переродитесь в дерево и вами подогреют воду в пансионате для престарелых тиктокеров. Пока я размышлял над превратностями судьбы, Калиса пыталась встать, но тело ее совсем не слушалось. Подойдя вплотную, я прилег рядом и постарался просунуть свою голову под переднюю лапу и грудь сестры. «Ты что делаешь?» – запротестовала та. «Помочь пытаюсь. Ты лучше не брыкайся, а привстань. Я попробую поддеть твое тело и сделать так, чтобы твоя верхняя часть была у меня на спине. Тогда мы сможем вместе дойти до кладки».